Буденный подбежал к калитке, но проскочить в нее не успел. Прижался к столбу и стал стрелять. Двоих сшиб с коней, а третий белогвардеец как-то вывернулся и нанес командарму удар шашкой. К счастью, удар пришелся по парабеллуму, который выпал из рук. Пока всадник разворачивал лошадь, Буденный проскочил в калитку. Где-то неподалеку послышались выстрелы, и бандиты не стали его больше преследовать. Захватив с собой раненых и убитых, они скрылись в темноте. Буденный переждал, когда все стихло, и вышел за калитку. У мостика, где недавно прыгал во враг, увидел солдат. Присмотрелся — красноармейцы. Подбежал к ним. Это были бойцы из стрелковой бригады 51-й дивизии Блюхера. И тут послышался шум. Прямо к мосту неслись на галопе трое всадников из банды. Буденный выскочил на середину дороги, преграждая им путь. Громко крикнул: «Стой, стрелять буду!» И тут же позвал наших бойцов. «Товарищи огневики, ко мне!» У одного из бойцов он взял карабин. «Слезай с лошади, живо, ну!» — скомандовал он белоказаком. Подошел эскадрон 62-го полка. Командир полка отдал командарму рапорт. Буденный приказал всем располагаться на ночлег, выставив усиленное сторожевое охранение. И вдруг он видит, что к ним подъезжает капитан Орлов со своей бандой. Сидел он на коне кислый. Командарм все-таки ранил его в плечо. Усмехаясь, Буденный сказал: «Я и есть тот самый писарь. Узнал?» Орлов понял, кто перед ним. Молча вынул из кармана золотые часы и протянул их Буденному. «Я не хотел вас грабить. Просто был пьян. Решайте мою судьбу». Буденный приказал арестовать капитана. После этого вернулся в домик. Ворошилов спросил, откуда он так поздно пришел. «С того света», — ответил Буденный, и рассказал о случившемся с ним. Ворошилов стал упрекать его, мол, какое имел право один выходить ночью. «Это тебе не с окой городовиковым принимать бронепоезд», — заключил Ворошилов. О своем боевом друге и земляке Буденный рассказывал часто, причем неизменно добавлял: «Его знают не только в нашей стране, но и за рубежом. Сын батрака стал героем». А эпизод с бронепоездом произошел под Косторной, когда 4-я кавдивизия вышла на станцию Суковкино и захватила оперативный пункт штаба генерала Постовского, который по телеграфу связывал Косторнинскую группу белых с конницей Шкуро и Мамонтова. При допросе пленный офицер показал, что в распоряжении генерала Постовского находятся 4 бронепоезда. И вот тогда-то у Буденного созрела мысль захватить хотя бы один бронепоезд. С этой целью он приказал пленному офицеру вызвать к аппарату дежурного по штабу генерала Постовского. И от имени офицера оперативного пункта Буденный сообщил ему, что разъезды противника уже приближались к станции, и что нужен бронепоезд, чтобы прикрыть станцию и оперативный пункт от внезапного нападения. «Бронепоезд будет выслан», — ответил дежурный штаба Постовского. Тогда Буденный сказал Городовикову: «Будешь принимать белых». Сам командарм с группой бойцов в бурках, чтобы не выдать себя, также остались на перроне. Вскоре примчался бронепоезд. Командир бронепоезда, белогвардейский капитан, спросил у начальника станции АКИ Городовикова, что слыхать о Буденном. «Напирает Буденный», — ответил стоявший рядом Семен Михайлович. «Еле отбиваемся. Он где-то тут, рядом». Белогвардейский капитан обрадовался. «Мы этого Буденного захватим. Я обещал доставить его живым. У нас находится генерал Мамонтов. Он желает перед боем поговорить с господами офицерами», — сказал ему Буденный. И тут произошло самое интересное. Когда белогвардейцы выстроились, к ним подошел АК Городовиков и зычным голосом сказал: «Кто вы есть, господа? Вы есть пленные корпуса товарища Буденного». Он потрогал усы и, ударив слегка по голенищу плеткой, добавил: «Только прошу дурака не валять, ваше благородие. У кого есть оружие, сдать. Тот, кто поведет себя примерно, заслужит прощения». Позже он признался Буденному, что лучше сходить в атаку на врага, чем стоять перед строем головорезов и объявлять, что все они попали в плен. В январе 1920 года решалась участь Ростова-на-Дону. Белым отступать было некуда, и они дрались с яростью обреченных. Усиление генеральский мост